На какую-то секунду искра слабой надежды озарила его искаженные черты. «Это мысль», — согласился он. «Пожалуй, у тебя есть что-то в котелке, Берти. Это неплохая идея. Это наверняка сработает. Все понять, значит, все простить». Искра потухла. «Но как я достану записную книжку? Где она?» «Так ее не было при ней?» «Не думаю. Хотя мои исследования были при подобных обстоятельствах, конечно же, поверхностными. Тогда она, вероятно, в ее комнате. Ну вот, не могу же я обыскивать комнату девушки. А почему бы нет? Видишь книгу, которую я читал, когда ты объявился? По странному совпадению. Называю совпадением, но, возможно, это послано нам свыше. Я как раз дошел до того места, когда банда делает обыск. Сделай это, Гасси. Она, скорее всего, будет занята в гостиной еще, ну, где-то час. Собственно говоря, она отправилась в деревню, викарий делает сообщение о земле обетованной с цветными слайдами для деревенских матрон в институте работающих мужчин, и она аккомпанирует на рояле. Но даже нет, Берти, я не могу этого сделать. Возможно, именно так и следовало бы поступить. По сути, я считаю, что именно так надо поступить, но у меня не хватает смелости. А вдруг Споут войдет в комнату и поймает меня? Споут вряд ли войдет в комнату молодой девушки, я не уверен. Нельзя строить планы на таких легкомысленных предположениях. Мне кажется, он из тех, которые бродят везде. Нет, мое сердце разбито. Будущего у меня нет. Ничего не поделаешь. Надо смириться и начать связывать просто. Не давай. Я не разрешаю тебе связывать ни одну из моих простыней. Но, черт побери, моя жизнь в опасности. Мне плевать. Я отказываюсь участвовать в этом трусливом бегстве. И это говорит Берти Вустер. Ты уже это говорил. И опять говорю, я спрашиваю тебя в последний раз, Берти, ты даешь мне пару простыней и поможешь связать их? Нет. Тогда мне придется спрятаться где-нибудь до рассвета, до отправления фургона с молоком. Прощай, Берти, ты разочаровал меня, а ты разочаровал меня. Я думал, что ты мужественный человек. Я мужественный человек. Он вновь взглянул на меня глазами умирающего тритона и осторожно приоткрыл дверь. Убедившись в том, что, по крайней мере, в эту минуту Споуда поблизости не было, он выскользнул в коридор и исчез. А я вернулся к моей книге. Это было единственное, что могло спасти меня от мучительных раздумий. Вскоре я почувствовал, что вернулся Дживс. Я не слышал, как он вошел. Он часто входит неслышно. Он просто перетекает молча из пункта А в пункт Б, как какой-нибудь газ. Глава 7. Не могу сказать, что Дживс светился от счастья, но на лице у него было определенно написано удовольствие. Я неожиданно вспомнил то, что меня заставило забыть эту удручающая сцена с Гасси, а именно, тогда, когда я видел его в последний раз, он собирался звонить секретарю клуба «Юный Ганимед». Я живо вскочил на ноги. Если я только правильно прочитал его взгляд, у него было что мне сказать. «Ты связался с секретарем, Дживс?» «Да, сэр. Я только что разговаривал с ним». «Он сообщил тебе что-нибудь?» «Сообщил, сэр». «И что же? Есть у Споуда секрет?» «Да, сэр». Я хлопнул себя по ноге в воодушевлении. Мне не следовало сомневаться в тетушке Далии. Тетушки всегда все знают. Это что-то вроде интуиции. Расскажи мне все». «Боюсь, я не смогу этого сделать, сэр. Правила клуба относительно распространения сведений, содержащихся в книге, очень строги. Ты хочешь сказать, что твои уста запечатаны?» «Да, сэр». «Тогда зачем было звонить?» «Мне запрещено оглашать только подробности, сэр, но я совершенно свободен сообщить вам, что способность господина Споуда сотворить зло была бы значительно уменьшена, если бы вы сказали ему, что знаете все о Юлалии, сэр». «Юлалии?» «Юлалии, сэр». «И это действительно остановило бы его?» «Да, сэр». Я задумался. Все это звучало не очень убедительно. «Ты уверен, что не можешь чуть подробнее осветить это дело?» «Совершенно уверен, сэр. Если бы я сделал это, то вполне вероятно встал бы вопрос о моем исключении из клуба». «Ну, не хотелось бы, чтобы это произошло, конечно же». Мне была ненавистна мысль о том, что взвод дворецких мог бы построиться в полый квадрат, в то время как члены комитета срывали бы с Дживза пуговицы. И тем не менее. «Ты действительно уверен в том, что если я посмотрю Споуду прямо в глаза и скажу это, он будет смущен?» «Давай выясним до конца. Предположим, ты Споуд, и я подхожу к тебе и говорю: Споуд, я знаю все о Юлалии». «И он смутится?» «Да, сэр. Вопрос о Юлалии, сэр, это вопрос, который джентльмен, занимающий такое положение в обществе, очень не хотел бы затрагивать, я убежден в этом».